You know, one of my problems. One of my problems. Знаете, одна из моих проблем, ну, одна, как бы громко сказано. You know what I see? Знаете, что я вижу? I see people that are not here. Я вижу людей, которые не здесь. That's always my problem. Это всегда моя проблема. Я вижу, о, она, он здесь, не здесь. Она не здесь, та семья не здесь. Заболели ли они, уехали из города? Может, какая-то у них проблема? Я не знаю. All I know is they're missing. Все, что я знаю, это то, что их нет. That hurts. Их не хватает, и это больно. We just finished, Molly and I bought Molly a puzzle for her birthday. Мы, короче, я Молли купил пазл на день рождения, мы только закончили его складывать. She likes to do puzzles. Она любит складывать пазлы. 1,000 pieces. Там 1,000 деталей, представляете? So it took us about 3 weeks or so. Где-то 3 недели заняло у нас. So we got near the end. И мы дошли почти до конца. We realized. Мы поняли. They lied. Что они нам солгали. It wasn't 1,000 pieces. Там было не 1,000 деталей. It was 999. А 999. It was all put together. Мы все сложили. And there was a hole. И дырка в ней. You couldn't enjoy the picture because your eye. Мы не могли насладиться этой картиной, потому что твой глаз right to that сюда hole. Устремляется к этой дырке. Right? I've never done that or not. It was a puzzle, but it's terrible. Никогда не было у меня, ладно, так с пазлом, но это ужасно. Well, it's very similar. И вот эта ситуация очень похожа. Каждый человек, который является частью церковной семьи, это как кусочек пазла. Когда мы вместе собираемся, it's like you're putting your piece of puzzle into the whole picture. Кладёшь ещё один кусочек пазла в картинку. And if you're not there, и если вас нет, what is there? Что тогда на вашем месте там? A hole. Дырочка. There's a hole where you should be. То есть там дырка, где должны быть вы. We're going to talk about the church today. Мы сегодня будем говорить о церкви. Most of you know that Molly bakes a lot. Большинство из вас знаете, что Молли очень много печет. And she's very good. И она очень хорошо это делает. I enjoy everything she bakes. Я люблю все, что она готовит. But I watch her in the kitchen. Но когда я наблюдаю за ней в кухне. And it's amazing. Это невероятно. She has to add a little of this, a little of that, она some more of this. Она добавляет немножко этого, еще чуть-чуть этого. And when she gets all done. И когда она уже закончила. Success! Yay! Успех! Ура! Tastes great. Очень вкусная. Without the right ingredients. Без правильных ингредиентов. Is that going to be the result? Будет ли таким же результат? No, of course not. Конечно же нет. For those of you that cook, для тех, кто, ну, из вас, кто готовит, you know how necessary it is to add the right ingredients. Вы знаете, насколько важно добавлять правильные ингредиенты. In order for whatever you're cooking to be successful. Для того, чтобы то, что вы готовите, было успешным. It's true in any part of life. И это истина для любой сферы жизни. And we're going to see that this morning. И мы это увидим сегодня утром. There are certain things. Есть определенные вещи, that we need to add, которые нам нужно добавить, to the church. В церковь. Different parts of the church. Разные части или сферы церкви. If it's going to be a success. Мы хотим, чтобы у нас была успешная церковь. Okay. That's what we want to look at вот this morning. Что мы сегодня хотим разобрать. Two weeks ago, we looked at the birth of the church. Две недели назад мы говорили о рождении церкви. And we found out what was important. Мы узнали, что было, что важно. The church needs to do certain things. Что церкви нужно делать определенные вещи. If it's going to be successful. Чтобы она была успешной. The birthday is that every birthday is exciting. Рождение, как любое рождение, оно волнующее, это радостное время. But then it needs to be established, be made strong. Но потом она должна основаться, она должна стать сильной. Where did the church begin? Где начало церкви? In? В? Деяния. Acts. Physically, where was it? Физически. Was it in Ukraine? Была в Украине. Может, в Америке? Where? China. В Китае. Where did the church begin? Где началась церковь? Maybe Jerusalem? Может быть, Иерусалим? Yes. Да. It began in Jerusalem. Церковь началась. And it needed to be established as a strong church in the city как сильная церковь в городе Иерусалим. So God directed that the apostles поэтому Бог повел так, чтобы апостолы do certain key things to make the church strong. Чтобы апостолы делали определенные ключевые вещи для того, чтобы укрепить церковь. Now, 2 weeks ago we looked at the birth in Acts chapter 2. Мы видели, ну, рассматривали рождение церкви в Деянии, второй главе. If you kept reading, если вы продолжите читать, to see how the church began, чтобы посмотреть, как начиналась церковь. Chapters 3, chapter 4, chapter 5. 3, 4, 5 главы Деяния. In these three chapters, вот этих трех главах, if you do some very close investigation. Если вы очень детально расследуете, исследуете, we're going to see the different parts of the church. Тогда мы сможем увидеть разные части церкви. Okay. These different parts that are, God says are necessary for His church to be successful. Эти моменты, части, которые необходимы для того, чтобы церковь была успешная. What things do we see? Что же мы видим? I want to just take us through. Я хочу провести нас. And I want us to look at those things. И я хочу, чтобы мы посмотрели на эти вещи. Okay. Are you ready? Готовы? Okay. This is the church. Это церковь. Okay. These things should be part of the church. Эти моменты, аспекты должны быть частью церкви. Okay. Acts chapter 3. Let's begin there. Деяния, 3 глава. Давайте начнем. Have your Bible or phone. Оттуда. Если у вас Библия или телефон, чтобы вы не использовали. Acts chapter 3. Деяния, 3 глава. Okay. We look at the first few verses of chapter 3. Если мы посмотрим на несколько стихов 3 главы, we see a story. Мы увидим историю. About Peter and John healing a man. О том, как Петр и Иоанн исцеляют мужчину. Look at verse 2. Посмотрите на второй стих. В это время туда принесли человека хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались прекрасными, и он просил милостыню входящих в храм. Okay, now go down to verse 6. А теперь перейдите в шестой стих. Но Петр сказал, серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Okay, you keep reading and find. И если продолжите читать, вы найдете. This man was made well. Вы узнаете, что этот мужчина выздоровел. Turn over to chapter 5. Перейдите в пятую главу. Verse 16. 16 стих. И из городов, что были близ Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. What was part one thing that was part of the early church? Что было одним из того, что было частью церкви? Что было частью церкви? Healing. Исцеление. People were made well. Люди выздоравливали. The church is primarily about healing bodies? Церковь касается только или как это сказать? В основном имеет дело только с исцелением тела? Нет. The church is primarily about healing souls. То есть церковь исцеляет души и сердца людей. About healing the lives of people. То исцеляет жизни людей. Исцеляет отношения. Marriages. Исцеляет браки. Healing families. Исцеляет семьи. And sometimes, sometimes God chooses to bring about physical healing also. Осуществить физическое исцеление также. At the beginning of the church, в начале рождения церкви, this was especially important. Это было особенно важно. Why? Почему? Not only the healing of the spiritual side, только, but the physical side as well. Не только исцеление духовной сферы, но также и физическое исцеление. Why was that important? Почему это было важно? To show that the church was a work of the one true living all-powerful God. Показать, что церковь была работой всемогущего живого Бога. This was clearly. Это было четко и ясно. This was clearly a sign that God was putting His stamp of approval on His church. Ясный знак того, что Бог поставил печать и доказательство того, что это Его церковь. God is the sovereign Lord. Бог является Богом всех властей, то есть Он над всем, высший. Yes, sometimes He chooses the word miracles. И да, Он иногда выбирает твои чудеса. To remind us that it is, He is here. Для того, чтобы напомнить нам, что Он рядом, что Он здесь. He is the King of Kings. И что Он является Царем царей. Is it something that we should pray for? Это то, за что мы должны молиться? Of course. Конечно. And we leave it with God. Но мы оставляем последнее слово за Богом. But this aspect, the whole aspect of healing. Но вот этот аспект исцеления is an incredibly important part of what the church is. Является невероятной частью того, чем является церковь. Let's go on. Давайте продолжим. Number two. Второе. Look at chapter 3. Посмотрите на третью главу. And verse 19. 19 стих. Третья глава, 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты. What was part of the church? Что было частью церкви? What is it? Что это? People being called to людей призывали покаяться. Repentance. Покаяние. Has always been a part of the church. Всегда было частью церкви. People are called to repent of their sins. Призывают покаяться в грехах. Talking about sins is not popular. Говорить о грехе не популярно. They're some of the biggest, fanciest, richest, grandest churches in the world. Есть огромнейшие, богатые церкви в мире. They refuse to talk about sin. И они отказываются говорить о грехе. They don't want to offend anybody. Они не хотят никого обидеть. They don't want to hurt anybody's feelings. Они не хотят ранить чьи-то чувства. So we don't want to talk about sin. Поэтому мы не будем говорить о грехе. We don't talk about doing wrong things. Мы не будем говорить о том, что же такое неправильно. That's not the church. Не в этом церковь. The church is a place where repentance happens. Церковь — это место, где происходит покаяние. Repentance is necessary. Покаяние необходимо. It is the only way. Это единственный способ. To have a relationship with the living God. Иметь отношения с живым Богом. There are many things. Let's keep going. Очень много других вещей. Давайте продолжим. Healing. Исцеление. Repentance. Покаяние. Number three. Третье. Look at, stay in chapter 3. Оставайтесь в третьей главе. Verses 20 and 21. Стихи 20-21. Чтобы от Господа пришли времена обновления, и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все. Время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. What is part of the church? Что является частью церкви? It has to be a part of the church. Это должно быть частью церкви. Что это? Prophecy. Specifically. Уточни. What does it say? Что здесь написано? Что именно? Какое пророчество? Jesus is coming снова придет. Where do we get this idea? Откуда мы взяли вообще эту идею? Go back to Acts chapter 1. Перейдите в первую главу, 11 стих. What does it say? Что здесь написано? You remember? We mentioned this. Помните, мы говорили об этом? Acts chapter 1, verse 11. Деяниям 11 глава, первая глава, 11 стих. Галилеяне, сказали они, что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким вы видели его возносящимся. What did the angel say? Что сказал ангел? Jesus going, he's gone, he's Иисус going back to heaven. Уже ушел, он пошел, вознесся на небеса. And you need to wait here. А вам нужно тут ждать. Something's going to begin. What's going to begin? И что-то начнется. Что начнется? The church. Церковь. The church is going to begin. Церковь начнется. But. Но. Jesus, who you saw leave. Иисус, которого вы видели, как он вознесся. He's coming back. Он вернется. Did you say when? Он сказал когда? No. Нет. So the church has always had this hope. У церкви всегда была вот эта надежда. We talk about it. We need to talk about it. Мы говорим об этом, нам нужно об этом говорить. Jesus is coming back. Иисус вернется. When? Когда? You know the answer. Вы знаете ответ. Может быть. Сегодня. Jesus is coming back. This is our hope. Иисус вернется. В этом наша надежда. Об этом говорилось во всем Новом Завете. This is one of the foundation stones of what the church is. Одно из фундаментальных оснований того, кем или чем является церковь. We are waiting. We are watching. Мы ждем. Мы наблюдаем. We are hoping. Мы ищем или смотрим. Мы надеемся. Are you? Вы так поступаете? I hope so. Надеюсь. That is part of это what the church is. This reality. Частью того, что такое церковь, наша реальность. Let's go on. Давайте продолжим. 3:26. Look at 3:26. Деяниям 3:26. Посмотрите на этот стих. 3:26. Когда Бог воскресил своего слугу, Он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел. Whoa, what is that all about? О чем же здесь говорится? That's a significant part of what the church is. Это очень значимая часть того, что такое церковь. What is it? Что это? Repentance. Repentance leads to... Покаяние ведет к чему? Change. Изменению. We need to be constantly changing. Нам нужно постоянно меняться. We repent of our sin. Мы каемся от своих грехов. We repent of our sin. Мы каемся. And then what do we do? И потом что мы делаем? We say, до свидания, sin. Мы говорим, до свидания, грех. Walk away from sin. И ты уходишь, отворачивайся от греха. It's not like the little boy who got caught with his hand in the cookie jar. Это не так, как мальчик, которого словили с рукой в банке с печеньком. And he says, "I'm sorry." И он говорит, извини. He wasn't sorry that he did something wrong. Но он не извинялся, что он сделал что-то не так. What was he sorry about? За что он извинялся? That he got caught. Что его подловили над этим. You see the difference? Вы видите разницу? Repentance says, "I know, I admit, I confess, I've done something wrong." Покаяние означает, что я знаю, я признаю, спасибо, признаю, что я сделал что-то не так. And I need to turn from. И мне нужно от этого отвернуться. And I need to walk away. И мне нужно уйти от этого. I'm not waiting to do more sin. Я не жду, чтобы еще какой-то грех совершить. So the church is a place of what? Потому что поэтому церковь это место чего? Who are changing? Место людей, которые меняются. We walk away from our wicked ways. Мы уходим от наших греховных путей. So change. Change needs to be part of the church. Изменение должно быть частью церкви. Next. Следующее. Okay, we're investigating, we're looking то at the church. Исследуем церковь. What are significant things that we see here? Что важное, что мы увидим здесь? Okay, the next significant thing that следующее, I see. Следующая важная, значимая часть, которую я вижу. Chapter 3. Это третья глава. Verse 15. 15 стих. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Verse 26. 26 стих. Мы читали. No, we've read it, да? Yeah, we've... Когда Бог воскресил своего слугу, Он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел. Chapter 4, verse 2. 4 стих, 4 глава, 2 стих. Которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. Verse 10. 10 стих в 4 главе. «То знайте, вы и весь народ Израиля, этот человек сейчас стоит перед вами, здоровым, благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых». Verse 33. 33 стих. Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. What is supposed to be part of the church? Что должно быть частью церкви? What do we talk about? О чем мы говорим? The resurrection. Воскресение. I love this last verse. Мне нравится этот последний стих. And with great power. И с огромной силой. The apostles were talking about. Апостолы говорили. The resurrection. О воскресении. It was like, you know. Это не было типа так, ну знаете. This resurrection. Ну it's, это it's воскресение. Interesting, it's interesting это ну you интересная know, тема. Maybe you should think about it. Может вам немного стоит подумать, я не знаю. Может это произошло, может и не произошло. I'm not real sure. Ну не совсем я уверен. Really в общем от тебя зависит, что ты думаешь. Is that what they did? Это то, что они делали? No. Нет. They proclaimed Они the resurrection провозглашали воскресение as a fact of history. Как факт в истории. Jesus Christ was dead. Иисус Христос был мертв. And he rose from И Он воскрес из мертвых. This is a significant part of what the church очень is. Важной частью того, что такое церковь. We'll talk more about that in a couple months, right? Мы об этом больше поговорим через пару месяцев. All right, another thing we see as Еще we investigate. Одно, что мы можем увидеть, если будем исследовать церковь? Chapter 4. Четвёртая глава. 12. 12 стих. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Wow. What is that? Что это? That is the gospel. Это Евангелие. That is the good news. Это благая весть. That there is salvation. Что существует, ой, спасение возможно. How? Каким образом? How can a person be saved? Как человек может спастись? However you feel, whatever you feel best, your path. Как ты считаешь нужным? Это твой путь. Что бы ни было подготовлено для тебя. Все тропы ведут к Богу. Yes? Так? Нет. Большой нет. No! Нет! The gospel. What is the gospel? Евангелие. Что такое Евангелие? It's very exclusive. Оно очень... Не знаю. Исключительно. Что это означает? It's exclusive. It's unique. Оно уникально. There is no other way. Нет другого пути, нет другого способа. How can a person be forgiven of their sins? Как человеку eternal life? Получить вечную жизнь, чтобы ему простились его грехи, чтобы он подружился с живым Богом. Как? Через Jesus Christ. Иисуса Христа. Only. Только. This is the gospel. Вот что такое Евангелие. And this is not very popular either. И это тоже не является популярной темой. Evangelical Christians. евангельские христиане, who proclaim the которые провозглашают Евангелие today, сегодня, are not very popular. Не популярны. Why? Почему? Ooh, that's very divisive. О, это тема, которая разделяет людей. You think you're better than everybody ты думаешь, else? Что ты лучше, чем кто-то другой? What about all these other people? А как насчет этих всех людей, которые верят во что-то другое? You think you have a corner on the truth? Yeah, that you only you have the truth. То есть только у вас правда. In our world today, that's not very well accepted. Сегодня в мире это не воспринимается. But this is the church. Но это есть церковь. There is one gospel message. Есть только одно послание. We need to proclaim that gospel message. Нам нужно провозглашать это Евангелие. Clearly, boldly. Громко, четко, смело. This is the church. Вот что такое церковь. Chapter 4, verse 32. 4 глава, 33 стих. Все множество уверовавших было едино с сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее. What does it say about all of the people that were together? What does it say? Что здесь говорится о людях, которые тогда были вместе? They had one heart. Что у них было как бы одно церковь, один дух. What is that? Что Tell это? Me what that is. That's, что это? Скажите мне, что это за слово? That's, это? Family, I like that. Семья, мне нравится. It's unity. Это единство. It's oneness. Целостность. We're not just individuals. Мы не просто индивидуальные личности. So I have friends who attend a big church in Medicine Hat back in Canada. В Канаде друзья, которые в Medicine Hat посещают большую церковь. Do you know why they go to this great big church? Вы знаете, почему они ходят в эту большую церковь? So they can be anonymous. Чтобы они могли оставаться анонимными. Nobody knows them. Никто их не знает. They don't know anybody. Они никого не знают. They go in and do their religious thing. Они идут, совершают какие-то религиозные. Nobody knows if they're part of the church or if they're a visitor. Nobody knows. Nobody cares. Частью церкви или же они просто пришли как посетители. Никто о них ничего не знает. That's just the opposite. Это противоположно тому. Что такое церковь? The church is family. Церковь это семья. We know each other. Мы знаем друг друга. Мы заботимся друг о друге. It is oneness of heart and mind. Это целостность сердца, разума. That is the church. Вот что такое церковь. One more thing. Еще одно. In chapter 4. В 4 главе. Verses 34 and 35. Стихи 34-35. Очень интересные. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. Эти деньги распределялись каждому по потребности. Now, yes, this was a very unique situation. Да, это была очень уникальная ситуация в Иерусалиме. There were people that had come from countries all over the world. Люди, которые приходили со стран разных стран этого мира. And because they were so excited about what had happened. Из-за того, что они были настолько они радовались тому, что произошло. They texted their travel agent. Они смски написали своим. And they said, delay my return. I need to stay in Jerusalem longer. Пожалуйста, верните, в общем, мой билет на возвращение домой. Я хочу остаться в Иерусалиме. And so there were lots of people there. И там было очень много людей. And yes, they helped each other. И да, они помогали друг другу. But there's a very important principle here that Но we see continued. Очень важный принцип, который мы видим продолжается. What is it? Что это за принцип? It's very simple. И это it's, очень просто. It's very basic to life in the church. Обычный принцип жизни церкви. What is it? Что это? We help each other. Мы помогаем друг другу. We're here to help each Мы other. Мы здесь, чтобы помогать друг другу. Actual, physical, tangible, настоящая, ощущаемая, реальная помощь. When somebody is in need, когда кто-то нуждается, I want to know. Я хочу об этом знать. If there's a problem, если I want to есть какая-то проблема, я хочу об этом If you знать. Need some help, I если тебе know. Нужна какая-то помощь, я хочу узнать об so этом. We can help each Чтобы other. Мы могли помогать друг другу. That's what the church is. Вот что такое церковь. We don't turn away from problems. Мы не отворачиваемся от проблемы. We turn to each other's problems. Поворачиваемся к проблемам друг друга. So that we can carry those problems together. Чтобы мы могли нести эти проблемы вместе. That's what the church is supposed to be. Чем должна быть церковь? So we've talked about a lot of things. То есть мы о многих вещах поговорили. Just as we investigate the early church, исследуем начальную церковь. There's a lot of very important things that we discover. Очень много важных вещей, которые мы открыли. These are evidences, proofs of the one true church. То есть это свидетельство, доказательство того, что такое. Какая должна быть церковь настоящая? These are not accidents. Это не просто случайность. God directed the apostles. Бог вёл апостолов. To lead this infant church. Вести вот эту новорождённую церковь. In doing these specific things. И делать определённые вещи. Guess what? Угадайте что? We're the same church. Мы такая же церковь. We need to follow the example. Нам нужно следовать примеру. If we want to be successful. Если мы хотим быть успешными. Are there some more things? Есть ещё что-то? I think there are some more. Думаю, что есть ещё. We're going to look and going to keep looking, keep investigating. Мы будем продолжать, мы будем исследовать, смотреть. Continue to observe the early church. Будем наблюдать, рассматривать раннюю церковь. To see what Jesus wants us to be doing. Что Иисус хочет, чтобы мы делали. If you have any questions or thoughts, если у вас есть какие-то вопросы about any of these things, или мысли let's talk, okay? По поводу этого I'd всего, love to, I'd love to talk я бы хотел больше поговорить с вами об этом. All right, but let's pray now. Но сейчас давайте помолимся. Thank you, Lord, for your word. Спасибо, Господь, за Твое Слово. Thank you that you gave us a record of the early church. Спасибо за то, что Ты нам Ты дал нам записи о ранней церкви. We can look and we can see what the church was doing. Увидеть, что же делала эта церковь. And Lord, thank you that as we observe these things. И Господь, спасибо за то, что когда мы рассматриваем эти вещи, you give us the motivation to follow their example. Чтобы что ты даёшь нам мотивацию следовать их примеру. Thank you, Lord, for your word. Спасибо, Господь, за твое слово. That we can trust it. Что мы можем доверять ему. And Lord, thank you for our church. И Господь, спасибо тебе за нашу церковь. Help us to trust you. Помоги нам доверять тебе. You are the head of the church, Lord. Потому что ты глава церкви. Help us to follow you. Помоги нам следовать за тобой. In all that we do together. Во всём, что мы не делали вместе. In Jesus Christ, Amen. Аминь.